Глава 26. Выслушав подчиненных, Кравченко выработал план действий. Друзья, попрощавшись с Катей на неопределенное время, отправились в офис мультижилья с сопровождением группы захвата. Директор агентства Шапошников, бледный как полотно, удивленно взирал на стражей порядка. «Вы в своем уме?» «К сожалению для вас», — парировал Константин. «Где Костиков?» «Уехал час назад». «Он отпрашивался?» — Шапошников покачал головой. «Да нет, его рабочий день порой кончается ранее моего». Павел ввел директора в курс дела. Тот пошатнулся и облокотился о стол. «Вы можете поискать, что вам надо без шума?» — шепотом спросил он оперативников. «Если Ярослав действительно занимался мошенничеством за моей спиной, это ему даром не пройдет. Однако не надо кричать о его действиях по всему городу. Вы нанесете непоправимый урон бизнесу», — Киселев кивнул. «Понимаю, но обещать ничего не могу». Директор нервно сжимал и разжимал пальцы. «Пройдите в кабинет Ярослава». Оперативники последовали его совету и вскоре поняли, что Катя не ошиблась, а подозреваемый не заподозрил плохого. В клеенчатой папке, лежавшей на столе, уютно покоились фотографии пропавших без вести. Константин взял один снимок и показал приятелю. «Узнаешь?» — Павел побледнел. «Это была фотография мужчины, тело которого было найдено рабочими, рывшими траншеи». «А он здесь какими судьбами?» «Наверное, как и все остальные, имеет отношение к делу». Киселев достал платок и вытер разом вспотевший лоб. Только сейчас он сообразил, что никого не отправил на квартиру к Костикову. «Прохоров и Сомов, ко мне. Поезжайте к Ярославу. Впрочем, постойте». Он подумал, преступник каким-то образом мог получить информацию и либо сообщить подельникам, либо умчаться в неизвестном направлении. «Поедем все». Светлана Костикова сразу открыла дверь. «Муж дома?» «Конечно, а кто вы?» Они показали удостоверение. «Но я не знаю. Ярослав, к тебе!» Последние слова она произнесла полушепотом. «Умоляю, скажите, что случилось». Скворцов аккуратно отодвинул женщину и шагнул по направлению к комнате преступника. «Заперся изнутри», — сообщил он, подергав ручку. «Ярослав Миронович, открывайте. Помните, сопротивление бесполезно». Из-за двери не доносилось ни звука. «Сбежать не мог», — констатировал Киселев. «Четвертый этаж. А по трубе? Она далеко от окна, я смотрел, он точно там?» Светлана кивнула, с ужасом глядя на незваных гостей. Ее большие глаза медленно наполнялись слезами. «Взламывайте. Мало ли что он мог придумать». Тонкая пластиковая дверь жалобно скрипнула, поддаваясь. Оперативники вбежали в просторную комнату. «Вот черт!» Хозяин и не думал бежать. Он свел счеты с жизнью, вскрыв себе вены.